Противоречию этих полюсов в новой культуре была противопоставлена гармония древних философов, умевших слить воедино эти, казалось бы, несовместимые вещи. Была учреждена библиотека, основная задача которой состояла в популяризации тех знаний, которые утрачены современным человечеством. Резиденцией общества стали окрестности Мадраса, где на морском берегу, в местечке Адьяр, был куплен уютный дом с садом. Конечно, вокруг имени Блаватской кипели нешуточные страсти. В 1884 году разразился скандал. Ее верные слуги, супруги Куломб, опубликовали письма Блаватской, в которых она подробно излагала, каким образом производить феномены. Это были инструкции, кому и как подложить записочку, когда постучать по стене. Выяснилось, что являвшиеся на заседании теософского общества бестелесные образы гималайских мудрецов всего лишь куклы, сшитые из кисеи. Елена Петровна заявила, что претензии Куломбов, которые оказались хитрее самой хозяйки и хотели, по-видимому, вымыть немного деньжат, грубый шантаж. Лондонское общество психических исследований командировало в Индию своего эксперта Гарджонса провести специальное расследование. Он пробыл в Индии 3 месяца и привез в Европу неоспоримые доказательства мошенничества Блаватской. Опубликованные письма Елены Петровны, даже страстных ее поклонников, поразили откровенным цинизмом. «Постарайтесь, — наставляла она госпожу Куломб, — если вы рассчитываете на успех, иметь других зрителей, кроме только наших домашних дураков». Во время этого скандала Елена Петровна познакомилась со старшим братом русского философа Сергея Соловьева, писателем Всеволодом Соловьевым. Она была с ним довольно откровенна, желая привлечь в свою организацию, чтобы владеть людьми, необходимо их обманывать. Я уже давным-давно поняла этих душек людей, и глупость их доставляет мне громадное иногда удовольствие. Чем проще, глупее и грубее феномен, тем он вернее удается. Если бы вы знали, какие львы и орлы во всех странах света под мою свистульку превращались в ослов, и стоило мне засвистеть, послушно хлопали мне в такт огромными ушами. Соловьев назвал Блаватскую «ловцом душ» и безжалостно разоблачил ее в своей книге. В результате его усилий парижский филиал теософского общества перестал существовать. Тактика Блаватской по поимке душ была проста. Елена Петровна делалась другом очередной жертвы. Потом у этого человека неожиданно открывалась предрасположенность к теософии, и причем эзотерическим знанием ему являлся Махатма. Далее свежепосвященному теософу Блаватская поручала особо важное дело. Обычно уповалась на враждебный обществу заговор. Состояние обороны сближало людей и делало их сообщниками. Она, безусловно, обладала магнетическим обаянием, которому трудно было противостоять. Сергей Витте писал, в ней было что-то демоническое. Она обладала таким громаднейшими голубыми глазами, каких я ни у кого в жизни не видел. И когда она говорила неправду, эти глаза страшно искрились. Меня поэтому не удивляет, что она имела громадное влияние на людей. Специалисты лондонского общества психических исследований объявили Елену Петровну одной из наиболее совершенных, остроумных и интересных обманщиц эпохи. Наверное, ее с полным правом можно назвать Калиостро в юбке. И все же многие продолжают почитать в Блаватской величайшего мыслителя, человека, указавшего земному жителю истинный путь. После смерти Елены Петровны осталось 60 тысяч членов теософского общества. Движение существует и по сей день. Блаватская открыла путь на Запад буддизму и медитации, кришнаитам и йогам, учениям о карме и инкарнации. Теософические идеи повлияли на творчество Малера, Сибелиуса, Скрябина, Кандинского, Гогена. «Американцы должны быть благодарны мадам Блаватской уже за то, — писал в 1970 году Курт Вонегут, — что она поделилась с ними мудростью Востока, без которой они до сих пор не могут обойтись. Если она эту мудрость неправильно поняла или приукрасила от себятины, то все равно вреда от ее учений не больше, чем от любого другого». Повлияла деятельность Блаватской и на национально-освободительное движение в Индии. Махатма Ганди благоговейно говорил, что был бы счастлив коснуться края платья госпожи Блаватской. Она скончалась, по легенде, за рабочим столом, как истинный воин духа на посту. Тело ее было сожжено, а пепел разделен на три части. Одна часть хранится в Адьяре, другая в Нью-Йорке, третья оставлена в Лондоне. А день ее поминовения поклонники Елены Петровны во всем мире называют «Днем Белого Лотоса».